Параграф 3. Трансформация современного журнального рынка России. Начнем с традиционного определения журналов как типа издания, прежде чем перейти к описанию современного журнального рынка России. По дефиниции данной М.И. Шостак, журналы – это периодика, основанная не на оперативности в рамках доступных прессе, ежедневном отклике на события, как работают газеты, но на цикличности, регулярном, раз в неделю, в месяц, обновлении информации, познавательной, специальной, развлекательной. Большинство журналов, как газеты и другие СМИ, помогают аудитории быть социально ориентированной, держат ее в курсе изменений в мире науки, литературы, в сфере досуга, модных увлечений, эстетических и хобби-предпочтений. Задача журналов – представлять факты не во вспышках первого знакомства, а в свете рассуждений либо творческого преобразования. Отставание используется как преимущество. Остановиться, оглянуться. И, остыв от впечатлений минуты, осмыслить событие или же увлечь читателя его образной картиной. По каналу журнальной периодики идет информация не устаревшая, залежавшаяся, но интересная, нужная вне связи с необходимостью быстроты отклика, или же оставшаяся интересной только по прошествии времени. События отстоялись, дискуссия принесла плоды, тенденция в политике, в моде, в спорте проявилась. Публикации здесь пространнее газетных, больший временной зазор от события до отклика по его поводу, дает шансы на подготовку углубленных материалов, открывает дополнительные возможности для журналистского творчества. Журнальный рынок России – один из наиболее динамично развивающихся сегментов отечественного медиапространства. Если обратиться к статистике, то на начало 2007 года в стране было зарегистрировано 23,5 тысячи журналов, 19 тысяч оригинальных названий, в том числе 15 тысяч центральных и 8,5 тысяч региональных. На практике издается гораздо меньше, около 12 тысяч наименований. Но тиражные данные по журнальному рынку вполне оптимистичны. Совокупный тираж отпечатанных российских журналов в 2007 году составил почти 2 миллиарда экземпляров, в том числе глянцевых более 900 миллионов экземпляров, из которых 600 миллионов экземпляров печатается на зарубежных полиграфических базах. Что касается капитализации журнального рынка, то в 2007 году объем журнального рынка страны, доходы от реализации тиражей и размещения, составил по оценке РБК 37,5 миллиардов рублей, что, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России, АКАР, показало рост 22% по сравнению с 2006 годом, хотя в ближайшие годы этот темп замедлится и стабилизируется на уровне 7-9% в год. Количество запусков наиболее значимых общероссийских журналов, включая партворки, коллекционные издания Partworks, о которых речь пойдет ниже. В 2007 году без учета редизайна, изменения названий и перезапуска более чем в 5 раз превысило количество закрытых. Так, издательский дом «Бурда» запустил 7 новых проектов, из которых 3 коллекционных совместно с другими издательскими домами. Это ряд кроссвордных изданий, журналы «Добрые советы», «Домашний доктор», «Отдохни», «Имена», «Мой ребенок», «Мамочкина школа». С июня 2007 года издательский дом «Бурда» издает журнал «Мадам Фигаро», а в январе 2008 года в сотрудничестве с G. Fabri Editions и Д. Агустини вывел на рынок еще 8 новых партворков: «Шахматы», «Гарри Поттер», «Приключения Шрека» и другие. 10 ведущих журналов по рекламным бюджетам на 2007 год. 7 дней. Бюджет в рублях. 2 миллиарда. Cosmopolitan Independent Media Sonoma Magazines. 1 миллиард 761 тысяча рублей. Эль Ашет Филиппачи Шкулев. 1 миллиард 388 миллионов. Волк. Издатель Конде Наст. 1 миллиард 183 миллиона. Лиза, издательский дом «Бурда», 1 миллиард 159 миллионов. Гламур, издательство «Конде Наст», почти 1 миллиард. Эксперт, издательский дом «Эксперт», 730 миллионов рублей. Караван истории, издательский дом «7 дней», 700 2 миллиона. Коммерсант – деньги. Издательский дом «Коммерсант» – 654 миллиона. «За рулем». Издательский дом «За рулем» – 635 миллионов. Издательские дома Independent Media, Sonoma Magazines и Ашет Филиппачи Шкулев в 2007 году запустили по 4 журнала каждый: Креатив Медиа, Си Медиа, Комикс Лимитед и Проф Медиа по 2. Издательский дом Эдди Пресс Конлига вывел на рынок международный бренд Viva, а издательский дом Коммерсант Lifestyle издание Citizen K русскую версию одноименного французского журнала класса люкс о моде и стиле жизни с крупными дизайнерскими фотографиями. Первоначальные инвестиции в этот проект превысили 61 миллион рублей, годовой бюджет достигает 37 миллионов рублей. По расчетам экспертов, выход Citizen K в России должен окупиться через 3 года, 12 номеров. Большое количество из недавно запущенных изданий составляют издания B2B, а также специализированные нишевые издания по интересам. Из издательских домов, приостановивших выпуск изданий, нужно отметить SK Press, который перестал выпускать 3 журнала: Seventeen, Travel Plus Leisure, Auto, Motor and Sport. И секрет фирмы, прекративший выпуск 2 журналов «Имеешь право» и «Все ясно». По одному изданию закрыли Axel Springer, Wallpaper, Arnold Magazines, Loaded, SPN Publishing, Мы Плюс, издательский дом Родионова, Лоптимум. Среди преобладающих тенденций журнального рынка 2007 года бум в нише в журналах о жизни звезд, Celebrity, продолжение штурма сектора модного женского и лайфстайл-глянца, широкая эксплуатация автомобильной и шопинговой тематики, в целом активация запуска оригинальных нелицензионных проектов. Сегмент журналов о жизни звезд, представленный до этого в России 9 изданиями: 7 дней, Гала, Гала-биография, Hello, OK, Караван истории, коллекция Караван истории, Атмосфера и отдохни, имена, в 2007 году пополнился лицензионным журналом Viva, издательский дом Эдди Пресс Конлига и Тайны звезд, издательский дом Бауэр Россия, собственная разработка издательского дома Forward Media журналом Story, оригинальным проектом HFS IK, еженедельником Star Hit, а также ежемесячником интервью издательского дома Creative Media. Отметился на нем со своим первым глянцевым журналом «Только звезды» и издательский дом «Собеседник». Основным отличием этого журнала от большинства других является способ подачи информации. «Только звезды» не пишут о красоте, косметике, здоровье, автомобилях в чистом виде. Обо всем этом рассказывают сами звезды на собственном примере. Таким образом, сопутствующая информация, интересная целевой аудитории, гармонично вписывается в контент издания и полностью оправдывает его название. В докризисный период издательская активность в сегменте Celebrity была более чем оправдана, включая в себя такие факторы, как рост доходов населения, стремительное развитие индустрии развлечений, а также увеличение рекламных бюджетов класса Luxury способствует спросу на подобную информацию. Достаточно сказать, что к 2007 году объем сегмента журналов класса Celebrity удвоился по отношению к 2006 году, достигнув цифры в 1 миллиард рублей, а читательская аудитория журналов о звездах выросла на 109%. Лидирует здесь журнал «Караван истории», ставший первым журналом такого типа в России. Традиционно сильные позиции занимают женские журналы, демонстрирующие тенденцию перехода от практики издания лицензионных проектов к собственным изданиям, что свидетельствует о большей экономической самостоятельности отечественных медиаиздателей, причем не только в секторе женских журналов. Во втором полугодии 2007 года на российском рынке появился журнал Water Sante, Woman and Home, Sex the City. Последний из них представляет собой оригинальный проект издательского дома Parla, посвященный жизни современной обитательницы мегаполиса, самостоятельной, образованной, амбициозной женщине. Кроме того, издательский дом Arnold Magazines, уже издающий в России такие лицензионные журналы, как британский Home and Gardens и французский Water Botte, заключил контракт с британской компанией ZAC Publishing на издание в России журнала об искусстве моды класса люкс 10 Magazine. Еще одной интересной тенденцией 2007 года наряду с использованием международно известных брендов стал запуск значительного числа оригинальных российских названий журналов. Кроме упомянутых выше журналов Star, Hit, Story, Interview, Sex and the City, к ним относятся «Домой» издательского дома HFS и МГ, «Тренд» издательского дома «За рулем», «Русский репортер», «Эксперт», «Личный бюджет», издательский дом «Креатив Медиа», «Лунтик», издательский дом «Эгмонт». По существу все новые региональные издания. Данная тенденция, скорее всего, будет нарастать, так как выпуск оригинальных изданий освобождает издателя от выплаты лицензиату за использование лицензии, а также от риска, что в какой-то момент лицензия может быть передана другому российскому издателю. При этом массовые женские журналы явно смещаются от изданий, ориентированных на домашний быт и семью, в сторону гламуризации, меняя формат, объем и частичный контент. Так, одному из наиболее успешных проектов издательского дома «Бурда» журналу «Лиза», который, начиная с 2008 года, стал стремительно терять аудиторию, с большим трудом удалось отстоять свои позиции, не в последнюю очередь посредством перехода в глянцевый формат. В 2007 году «Лиза» удержала пятое место в нише по доходам от рекламы в 2007 году после 7 дней «Космополитен», «Эль» и «Вог». Рынок мужских глянцевых журналов в России пока окончательно не сформировался, поэтому по тиражу и аудитории они, как и ранее, значительно уступают женским журналам. Лидеры женского сегмента «Караван истории» и «Космополитен», например, почти в 3 раза опережают своего визави в мужском сегменте журнал «Максим» и по тиражу, и по аудитории. Измерения TNS Gallup Media также показали, что у большинства мужских журналов FHM, XXL, Men's Health, Playboy, GQ аудитория в 2007 году снизилась. Увеличить ее в указанный период смогли только «Максим» и «Эсквайр». Причем «Максим» стал самым быстрорастущим изданием в истории российских мужских журнальных проектов. Его аудитория увеличилась за последний год на 8%. С сентября 2007 года «Максим» выходит в обновленном формате. В журнале изменен дизайн, появились новые шрифты, добавилось несколько рубрик. Однако стоит отметить, что хотя рекламные доходы мужских изданий составляют примерно 3,3% от рекламных доходов всех печатных СМИ, но по темпам роста они наиболее динамичны. За 2007 год рекламный доход мужского глянца вырос на 21% и фактически сравнялся с рекламным доходом изданий по интерьеру и декору. Рекламные доходы российских журналов по категориям. Первая категория – фэшн и женские издания. На втором месте – деловые и общественно-политические издания. Третье – мужские издания. Четвертое – автомобильные издания. Третье – general interest издания. Далее – издания о дизайне и декоре. Компьютерные и игровые издания. Как видно из выше приведенной таблицы, второе место по привлекательности рекламных поступлений занимают деловые и общественно-политические издания, которые, несмотря на финансовые сложности, за последнее время закрылись такие интересные журнальные проекты, как еженедельный журнал, «Новый очевидец», «Русский фокус» и так далее, и многолетнюю нерентабельность ряда существующих изданий, тем не менее, демонстрируют свои потенциальные возможности. В этом сегменте 50% рекламных доходов забирают 4 ведущих журнала «Эксперт», «Коммерсант», «Деньги», «Итоги» и «Форбс». Еще около 30% забирают журналы «Секрет фирмы», «Профиль», «Коммерсант», «Власть», «Русский Ньюсвик» и «Компания». А на долю всех остальных журналов приходится только 20% рекламных денег.